Дождавшись подтверждения от банка о поступлении денег на их счета, они расслабились и стали поздравлять друг друга и Германа. «Очередные идиоты!» – Герман махнул рукой, когда продавцы ушли. «Ну это их решение», – философски сказал Алекс. Монар молча кивнул, собирая документы в папку. Петров, прилетевший со всей семьей за день до сделки вместе с Архипом и его девушкой, молча сидел в сторонке. «Приятно иметь с вами дело». Счастливый Паникос пожал всем руки и уехал по своим делам, получив в этот раз гонорар в размере 50 000 долларов. «Эх, сейчас бы девушку в охапку и в Ялту», — вдруг выдал Алекс, с удовольствием потянувшись. «Ты чего, с полки упал?» — удивленно посмотрел на него Герман. «А он с девушкой своей поссорился, вот и ведет себя так», — засмеялся Монар. «Ну да, есть такое», — ничуть не смущенно сказал Алекс. «Ну ты даешь. Ладно, сделку завершили. А теперь давайте в банк заедем, там счета откроете». «Зачем?» – не понял Алекс. «С тобой отдельный разговор, а вот Петров и Монар счета откроют, получит бонус по всем сделкам. Деньги сейчас лучше держать, пока, на Западе. Я так и буду делать, чего и вам советую». После чего они уехали в банк. По приезду в банк Герман переписал на Алекса компании в долях 65/35, как они с самого начала договаривались, а на открытые счета Петрова и Монара перевел по 150 000 долларов. Это было согласовано с Алексом. Мужики малость охренели от таких сумм, были предупреждены Германом, чтобы мало кому об этом говорили, особенно женам. После чего вернулись в отель. Ужин прошел весело и в шутливой атмосфере. Судя по всему, мужики рассказали женам про свои заработки, но это их личное дело. Глава 21. Герман и Настя уже возвращались в номер, решив покинуть шумную компанию пораньше, как вдруг услышали: «Герман, Настя, вы как здесь?» И обернувшись, Герман увидел Ивана Сергеевича, который стоял рядом с лифтом с каким-то мужчиной лет под 50, сильно похожего внешностью на араба. «А как? Добрый вечер, Иван Сергеевич. Вот, Настю, теперь мою жену по заграницам выгуливаю. О, поздравляю вас. Я сразу подумал, что вы поженитесь. О, извините, не представил». Он повернулся к мужчине. «Это мой друг и коллега Иран Зайдин», — представил Иван Сергеевич своего спутника. «Приятно познакомиться», — чуть кивнул Герман, а за ним и Настя поздоровалась. «Вы тут надолго?» «Нет, послезавтра уже улетаем», — улыбнулся Герман, отмечая, что очень уж цепкие серые глаза у друга Ивана Сергеевича. «Жалко, а я вас как увидел, так сразу наши занятия вспомнил. Как насчет спарринга?» — ошеломил Иван Сергеевич Германа. «Спарринга? Ну да, вот и Иран хотел бы поучаствовать». Герман на пару десятков секунд задумался, а потом тряхнул головой. «А почему бы и нет? Где и когда?» — его в бок ткнула Настя. «Вы в каком номере остановились?» — спросил Иван Сергеевич. «На 5-м этаже, номер 516, а я в 312, тогда я вам завтра с утра позвоню, и мы договоримся где и когда. Здесь просто нет хорошего зала для спарринга, а тот, что есть, слишком маленький». Герман с ним согласился. Действительно, здесь был небольшой зал, где только йогой заниматься. Да еще все стены в зеркалах, не хотелось бы побить их. Они с Настей поднялись в номер, а она всю дорогу ворчала, что не хочет видеть мужа с синяками. «Как я буду ходить с мужчиной с разбитым или синим лицом?» Тот смеялся и говорил, что это еще посмотрим, кто и с чем будет ходить. «Яков, ты уверен?» — спросил его Иран, когда молодая пара уехала на лифте. «Я хочу, чтобы ты сам это увидел. На черта? Не знаю, вдруг пригодится». После звонка Якова из Перми, Иран пытался узнать какую-то информацию, но не сильно форсируя и без траты больших средств. У них были совершенно другие задачи, чем поиск информации по какому-то непонятному парню. Его люди узнали только то, что этот парень работает в городской прокуратуре Г. Перми, ни в каких темных делишках не замечен. Ничего странного. На этом проверка и закончилась. Сюда оба прилетели на конференцию еврейских общин европейских стран, а на самом деле Моссад встречался и инструктировал своих агентов влияния из Европы. Все было практически на официальном уровне, так что на это мало внимания обращали европейские спецслужбы. Тем более, что все проводилось на территории независимой, якобы республики, но европейской страны. С момента Холокоста Моссад очень чутко отслеживал политические течения, идеологию и взгляды европейских политиков. Несмотря на прошедшее время, Израиль не собирался оставлять на самотек любую возможность возрождения фашизма. Лозунг «Этого никогда не должно повториться» в Израиле впитывали с молоком матери, и последние тенденции не радовали. Пока были какие-то незначительные всплески антисемитизма во Франции, Испании и скандинавских странах, вот это надо было чутко отслеживать. Иакова и Ирона направили сюда, чтобы они проконтролировали обстановку. Мало ли, турки рядом, прямо на этом острове. Да и некоторые палестинцы и ливанцы проживали на Кипре. «Герман», — раздался голос Сергея Ивановича в трубке телефона, который стоял на тумбочке рядом с кроватью. «Да, слушаю, вас», — на часах было 09:30. «Герман, сходи утром в спортзал», потом вернулся к жене и прилег рядом с ней, ожидая, пока она проснется. Сергей Иванович продиктовал адрес и сказал, что через час они с Ироном ждут его там. «Милая, пойдем на завтрак, а потом я отъеду на часик-полтора». «Ну-у, не уезжай», — надулась Настя, ластясь к мужу. «Ну нехорошо, я уже сказал, что буду. Тогда я с тобой, ХМ, ну если хочешь». Его сразу заверили, что очень и бросились целоваться. Быстро заскочили на завтрак, где постепенно собиралась вся их компания. Тут подошел Петров с женой и сыном. Когда узнал про поездку Германа, то напросился поехать с ним, и сын Сергей вдруг захотел. Герман удивился, но потом решил, что ничего против не имеет. У парня давно вытащили штифты из спины, но врачи все равно советовали ему активно заниматься плаванием. И если есть возможность, то море ему просто прописано, чтобы поддерживать мышцы спины в постоянном тонусе. Закончив завтрак, Герман с Настей поднялись в номер, Петров с сыном оставили вторую половинку за столом и отправились на ресепшн, ждать их. «Блин, хреново без навигатора», — злился Герман, пытаясь найти по карте адрес. «Да еще и адрес. Фёкла Лисяти 4. Это же надо Фёкла». Кое-как нашли, но подъехали за 5 минут до назначенного времени. Припарковались рядом с небольшим зданием в 5 этажей. Дома тут строили достаточно высокие, но очень маленькие по площади этажа. Странная архитектура, но была повсеместной. На первом этаже были видны витражные стекла от пола до потолка. Внутри был хорошо виден не очень большой зал, пол которого был покрыт ламинатом или какими-то досками. В одном углу уложенные стопкой маты, в другом висело 2 боксерских мешка. Они втроем зашли внутрь, подошли к стойке на входе, за которой стояла истинная гречанка. Большой нос и не очень красивое лицо, черные волосы. Для Германа многие гречанки были чем-то похожи на евреек, только более грубые черты лица. Может, в античные времена были красивые гречанки, но вот потом по прошествии времен здесь пробежало столько народу туда и обратно, что хрен поймешь, кто сейчас греки на самом деле по национальности, хотя и называют себя греками. «Доброе утро, меня зовут Герман, меня...» «Да, да, господа Ирон и Яков меня предупредили», — улыбнулась она ему, сказав все на хорошем английском языке. «Ну и неудивительно, они здесь английский с детского сада изучают, фактически второй язык в стране, да и английское колониальное прошлое дает о себе знать». «Яков», — Герман приподнял брови. «Ну, Яков Моисеевич», — тут уже она удивилась. «Интересно, Яков, да еще и Моисеевич, а это не Иван ли Свет Сергеевич?» Задумался Герман. «Еврей, Моссад, что ли?» Даже сам не понял, почему ему пришло это в голову. Настя с сыном Виктора вовсю крутили головами во все стороны. Над стойкой с девушкой висела информация, что здесь преподают Винчун, под эгидой европейской организации. «Да, Винчун, другого зала не нашли», — удивился Герман. Не то, чтобы он был противником этого стиля, но считал его больше для оздоровления, чем настоящим боевым искусством. Он много раз видел в сети, когда бойцы этого стиля сливали поединки обычным бойцам без правил, в сухую сливали. Причем даже не каким-то там серьезным чемпионам, а рядовым бойцам. Но каждому свое. Стойка для встречи посетителей была отделена стеной от зала для занятий, так что когда они гурьбой вошли, то на входе их сразу встретили. «Доброе утро, Герман», – поздоровался Иван Сергеевич, или Яков Моисеевич. «А это?» – он посмотрел на мужчин. «Это Виктор, мой хороший знакомый, а это его сын Сергей. Жену вы знаете», – улыбнулся Герман. «Решили посмотреть, как мне бока будут мять. Вы льстите нашим мастерам», – вернул улыбку Иван Сергеевич. «Проходите вон туда, там раздевалка», – Иван Сергеевич показал рукой в угол помещения, где виднелась дверь. Герман ушел в раздевалку, а всем остальным было предложено сесть на скамью напротив небольшого участка пола, где-то 5 на 5 метров, покрытого каким-то упругим на вид материалом. Герман быстро переоделся в футболку и спортивные шорты, затем вернулся в зал. Там было прибавление. Помимо стоявших в сторонке Ирона и Ивана Сергеевич добавился незнакомый Герману мужчина лет 40, который вел с последними неспешный разговор. «Герман, это глава местной школы Авенардиа, 7-й дан, желтый пояс», представил незнакомого человека Иван Сергеевич. «Приятно познакомиться, Ави», Герман протянул и пожал руку. «Евреи, кругом одни евреи, да, как-то все это странно становилось, ну точно филиал Моссада на территории Кипра», посмеялся он про себя. «Ави хотел посмотреть на тебя, у нас есть время, зал открывается для учеников и всех желающих в 14:00, ну тогда приступим». Герман выжидающе посмотрел на всех троих. «Вы не хотите разогреться?» – спросил Ави. «Нет, спасибо. Я каждое утро встаю в 6:00 и провожу легкую тренировку для тела, так что мне не надо». «Ну тогда я буду первым», – улыбнулся Ирон, одетый что-то в подобие кимоно, но не совсем, и показал на прямоугольник канваса на полу. Виктор с интересом решил посмотреть на бой Германа, которого пока не удавалось победить никому из набранных сотрудников спецподразделений, в том числе и ему. А вот он впитывал их науку, как губка. Герман прошел на канвас, а напротив него встал Ирон. «С чего хотите начать?» Герман смотрел на Ирона. «Мне Иван Сергеевич рассказал, что вы владеете разными стилями. Какой предпочитаете?» «Мне без разницы, немного владею ударной и борцовской техниками. Тогда может смешанный стиль, и то», приподнял бровь Ирон, будто выражая сомнение, что у Германа получится работать в таком миксте. «Пойдет, приступим», сделал серьезное лицо Герман. Ирон кивнул, немного опустил центр тяжести, согнув ноги и выставил руки вперед, в подобие боксерской стойки, а не каратики. «Ну посмотрим, что ты за северный олень». Предвкушение от схватки с отличным бойцом малость кружило голову Герману. «Зачем вам это, молодой мальчик? Делать вам в своем дувдиване нечего», — укоризненно покачал головой Ави, общаясь на иврите. «Дувдиван, спецназ, это я, Айрон из Мистоварима, диверсионное подразделение ЦХЛ, внешне неотличимые от арабов», — усмехнулся Яков. В этот момент Герман сделал ложное и быстрое движение к Ирону, тот мягко сдвинулся назад, а Герман тут же тоже отступил, будто в замешательстве. Ирон купился и сам сделал стелящееся движение вперед, пойдя на резкое сближение с противником. И тут Ави открыл рот. Герман резко подпрыгнул и сделал очень быструю вертушку в шпагате с разворотом на 360 градусов. Ирон еле успел пригнуться, иначе бы получил мощный удар прямо в ухо. Было видно по его лицу, что он еле успел уйти от удара. «Вот и я понял, что лучше под его удары не попадать», — хмыкнул Яков. «Быстрый, очень быстрый. Видал я много подобных ударов, но не так быстро и легко», — пробормотал Ави, смотря на развивающуюся схватку. Герман решил войти в ближний бой, так будет точно интересней. Явно Ирон представитель той же школы, что и Иван Сергеевич. С ними интереснее работать в ближнем бою. Они могут и удары наносят, но большей частью работают в связках с захватами и бросками. Что-то вроде русского рукопашного боя, но со своей спецификой. Около минуты Ирон пытался что-нибудь сделать с подвижным, как ртуть, противником, проводя захваты и подсечки, но тот все время выскальзывал, показывая приемы из джиу-джитсу и самбо на противоходе, отчего Ирон сам несколько раз чуть не попался на детский болевой захват, пока сам пытался провести хоть один прием. «Мне ваш уровень понятен, мастер», — отскочивший в сторону Герман немного поклонился и опять приготовился к схватке. Запыхавшийся Ирон внимательно на него посмотрел, а потом решил выйти в ноги противнику, полагая, что так он сможет обездвижить юркого противника, не дающегося взять его на болевой. Ирон бросился в ноги, а Герман сделал сальто вперед, перелетев через противника, встав на ноги уже лицом. Ирон вскочил на ноги и развернулся, и тут же получил удар правой ногой от Германа в печень, который подпрыгнул и с разворота воткнул ногу в тело Ирона как копье. В ММА этот удар называют бэккик, а в карате – уширогири. Опасный и часто используемый удар. Его еще очень любят бойцы стиля тхэквондо. Ирон упал, и его ноги засучились. Удар в печень является одним из самых болезненных, а по эффекту боли соразмерим с ударом в пах. Так многие бойцы, получившие удары туда и туда, характеризуют эту боль. Ави бросился к своему другу вместе с Яковом, который посадил на пол Ирона, а Ави распахнул кимоно, приложил руку к грудной клетке и пару раз необычно надавил на нее. Ерн, хватающий воздух широко раскрытым ртом, стал успокаиваться, болезненная гримаса уходила с его лица. Черт, как копытом легнул, срывающийся голос Ерна показывал, что ему еще больно. Сильный ушиб, не более того, диагностировала Ви. Нужен длительный отдых и постельный режим. Ну извините, не думал, что так получится. Хотя вам еще повезло, ему было немного стыдно. Т.К. Он действительно не рассчитал силу удара. Повезло, морщился Ерн. Герман промолчал, смотря, как тот приходит в себя. Ладно, на сегодня закончили. Поедем, отвезу тебя в гостиницу, вздохнул Яков или Иван Сергеевич. Он поднял кряхтящего Ерна и помог ему выйти из зала. Хороший бой. Вам, думаю, надо позаниматься винчуном. Вам сегодня просто повезло попасть прямо в печень. А вот если повезло мне, я же сказал, что повезло Ерну, я бил не в полную силу. Герман решил показать, что не стоит его оценивать поверхностно. Ретивая взыграла. Ави смотрел, как этот мальчик подошел к боксерскому мешку, а потом сделал тот же удар, которым вывел Ерна из строя. Мешок вроде еле качнулся после удара и стал медленно раскачиваться, все медленнее и медленнее. После чего Герман переоделся, вышел в зал, где он и его спутники попрощались с Ви и уехали. Ави молча смотрел на выход из зала, куда недавно ушел этот очень странный молодой парень. В этот момент раздался непонятный шум, и он оглянулся. Из боксерского мешка широкой струей лился песок. Ави подошел и увидел, что швы в толстой коже просто разошлись. В толстой коже, в месте удара были видны трещины на коже, откуда лился песок широкой струей на пол. Такими ударами калечат людей или убивают. Интересный мальчик, протянул Ави. Врач сказал, что ничего серьезного, просто сильный ушиб. Но если удар был бы сильнее, то могло порвать печень, все еще морщился Ерн. Все-таки Иван уговорил Ерна съездить в больницу, а не ехать сразу в отель, на всякий случай. Я тебе говорил, что он не так прост. Что думаешь по технике? Ударник, опасный ударник, бьет мгновенно и сильно. В ближней схватке просто не дает себя схватить, на любой прием мгновенная реакция, контрприем. Какой-то серьезной школы, по той же крав-мага у него нет. Джиу-джитсу, самбо имеется, и хороший уровень. Только там все на поверхности, но он не думает, а сразу реагирует. Такое ощущение, что все приемы забиты в подсознание и мышечную память. Согласен, я это тоже заметил, когда с ним на теплоходе спарринговался, кивнул головой Яков. Что-то еще, он чудовищно силен, я его подловил на рычаге на локоть, а он не напрягаясь вышел из него. И знаешь, такое ощущение сейчас возникло, что он специально отдал мне руку. Так вот, он вышел из болевого даже не используя вторую руку или массу тела, а для этого надо быть сильным, он помолчал, очень сильным. И ты был прав, он не уступает, а может и превосходит ближайшего ученика ими, Илья Янилова, не по мастерству и технике, а по реакции и силе. Думаешь, нам бы такой специалист не помешал, как боец, да, очень опасен в бою, как преподаватель, не знаю, да и надо ли нам это, он ведь работник правоохранительных органов, агента, бред. Напомню, мы только в 1991 года с Россией дипотношения возобновили, ну это только сейчас, все начинает меняться, отношения между нашими странами улучшаются, Ерн, посмотрим, Яков, посмотрим. Глава 22. Бизнес-джет, принадлежавший через фирму-посредника нидерландской авиакомпании КЛМ, приземлился в аэропорту Ираклион Никос-Казанзакис на острове Крит. Из него вышла шумная компания, весело переговаривающаяся на русском языке и направилась в небольшое здание, где был пограничный контроль для VIP-пассажиров. У них быстро проверили паспорта и визы, а затем они загрузились в два минивэна Volkswagen и спустя 12 минут они были в отеле GDM Мегарон. Самый знаменитый на этом острове отел был построен еще в 1925 году, потом только капитально ремонтировался и модернизировался, следуя мировым тенденциям лучших отелей мира. Еще на Кипре Герман попросил девушку-портье Фаурси Асонс заказать ему несколько номеров в этом отеле. Такому клиенту отказать в его небольшой просьбе было невозможно, так что она очень быстро созвонилась с отелем на Крите и заказала заинтересовавшие Германа номера. Это был один из лучших отелей в Ираклионе, где их встретили с распростертыми объятиями. Они быстро рассосались по номерам, где разложили свои вещи, а потом собрались в ресторане на крыше отеля, с видом как на море, так и на центр города. Настроение у всех было прекрасное. Море, воздух, прекрасные отели и еще неделя отдыха на этом прекрасном острове. Что еще надо в жизни? Женщины все в диком восторге и радости от того, что их мужья могут обеспечить их жизнь и жизнь детей на высшем уровне. И судя по обмолвкам мужчин, благосостояние будет только расти. На следующий день Герман после завтрака раздал всем буклеты с достопримечательностями на острове. Предложил всем выбрать, куда они хотят ехать. Монару с Натальей и Петровым предложил самим продумать свой график путешествий по острову. Высказал мысль, что будет глупо планировать совместные походы, когда их такая орава. Кто-то будет всегда недоволен тем, что поехали не туда и не в то время. Давайте так, более мобильные. Например, мы и Алекс едем туда, куда нас дурная голова понесет. Семейный, туда, куда они хотят. Таскаться всем вместе глупо. У каждого своего ритма и желания. Не будем ругаться на пустом месте и всем будет хорошо. Я арендовал для нас 4 автомобиля, так что не должно быть проблем. Так что днем катаемся по острову в разных направлениях, а вечером собираемся в отеле. Народ посовещался и принял разумность решения Германа. Еще бы, у Германа был богатый опыт семейного отдыха с разными людьми. Когда в особенности большая группа начинала носиться друг за другом, то это всегда заканчивалось руганью. Эти сюда хотят, эти не хотят. Всем вместе. Кстати, можно будет съездить в аквапарк, Ацкуа плюс ватерпарк. Он находится в часе езды отсюда. Он вытащил из стопки буклетов буклет по аквапарку и показал всем, переводя одновременно текст. Почти никто не владел английским. На уровне «твоя моя не понимай». Да, так мы с вами далеко не уедем. Нам сюда еще долго ездить. Алекс, да, очнулся тот, в этот момент разглядывающий одинокую красивую женщину, причем блондинку, которая сидела за 3 стола от них, прямо рядом с окончанием крыши. Когда вернешься, то озаботься всем поискать преподавателей по английскому языку. Представишь потом, я посмотрю на их уровень. Это касается всех присутствующих мужчин. Будете изучать английский в обязательном порядке. Жены, по их желанию. Сами решите, не маленькие, Алекс, блин, а, да, я здесь. Тот опять отвлекся. Слышал, найти преподавателей, потом тебе показать, учить английский язык. Поймите, меня на всех не хватит. Кто-нибудь из вас в обязательном порядке поедет на Кипр, и как вы будете общаться без меня? Да и такие поездки, он, улыбаясь, обвел рукой вокруг себя, будут постоянными. Жены прониклись, это было видно по их виду, так что обучение мужей английскому будет проходить под их тотальным контролем. Эта неделя запомнилась всем и надолго. Образовалось 4 группы, каждая из которых ездила по своему маршруту. Герман с Настей, Архип с Валерией, и Алекс с девушкой-блондинкой, и семья Монара с семьей Петровых. Молодежь носилась по всему острову. Семья Петровых и семья Монара большей частью передвигались по Ираклиону, далеко не уезжая от гостиницы. Они то пересекались, то разъезжались, иногда, раза 2 съездили вместе. Но в основном все катались по понравившимся им маршрутам самостоятельно. Только вечером и за завтраком все собирались и делились впечатлениями. Алекс умудрился на следующий же день познакомиться с девушкой-блондинкой, которую звали Катей. Оказалось, что она та дама из Перми. Ну, Пермь не маленький город, так что не очень удивительно. Ее было 27 лет, она была ровесницей Алекса и Германа. Приехала на Крит, как она сказала, развеяться, развелась 3 недели назад. Была дурой, по ее словам, когда вышла замуж в 18 лет. Она владела в городе 2, как бы сейчас сказали, косметическим салонами. Зарабатывала не сказать, что много, но раз в год съездить в 5-звездочный отель ей хватало. Катя настороженно отнеслась к Алексу, сначала, подумав, что очередной мачо хочет просто развлечься с молодой женщиной, но успокоилась, когда увидела, что Алекс за завтраком сидит в большой компании, половина из которых семейные. В таком составе девушек кадрить не приезжают. Ее ненавязчиво пригласили за стол большой компании, а потом она из их компании не вылезала, став для всех своей. Она была рассудительна, далеко не глупа, высшее педагогическое образование, и умела поддержать разговор. В один из дней Герман с женой и Алекс уговорили Катю съездить на пляж Элафониси. Это великолепный пляж на острове Крит с необычным песком красного цвета. Только ехать туда было 5 часов из-за горных дорог, которые постоянно петляют, но очень даже неплохие. Архип рвался ехать с ними, но тут Валерия показала свой характер, не желая тащиться так далеко, так что они остались. Все остальные дальше не рассматривали такое предложение, когда его обсуждали за столом. Уехали на 2 дня, т.к. Самая фишка этого пляжа была в том, что народ ночь проводил в палатках, которые предоставляли предприимчивые местные жители. А утром при восходе розовый песок начинает волшебно мерцать в искрящихся лучах солнца. И Герман признал, что это действительно просто фантастическое зрелище. В особенности, когда рядом с тобой любимая и желанная женщина, от которой Герман просто был без ума. Вечером они выпили 3 бутылки захваченного из Ираклиона красного вина, а потом Настя, вдохновленная поездкой и предвкушение завтрашнего чуда, утащила Германа в палатку. Им было наплевать, что помимо других палаток рядом стояла палатка Алекса и Кати. Та нервно среагировала, когда поняла, что они будут ночевать с Алексом в одной палатке, но сильно претензий не высказывала. Не знаю, само получилось, как-то раз и он уже сверху, а потом, неожиданно поделилась с Настей Катя подробностями прошлой ночи, когда утром мужчины убежали в ближайшее здание, где был ресторанчик, душевые и туалет. Изнасиловал, ужаснулась Настя, не веря в то, что Алекс мог изнасиловать женщину. Кто сказал, ну ты ты чего ерунду несешь, подруга, неуверенно засмеялась Катя. Я сказала, что раз и все, не понравилось, переживала Настя за уже подругу, так они сдружились за это время. Настя, да тьфу на тебя, то изнасиловал, то не понравилось. Не говорила я ни того, ни другой. Я про то, что неожиданно получилось. Кто кого первый начал целовать, я даже не помню. Она смутилась, а потом как-то само получилось. И было бы глупо бегать и орать, что не хочу, не буду, когда у нас уже 2 минуты того. Да и понравилось, добавила она и залилась краской. Ну и классно. У него бывшая девушка полная дура, он ее послал. Живете в одном городе, он не женат. Генеральный директор очень богатой компании. Тебе чего еще надо, не знаю, боязно мне, так не бывает, теперь, тьфу на тебя, все в твоих руках, только воспользуйся моментом и все у вас получится, безапелляционно резюмировала Настя. Будешь жениться, подколол Герман Алекса, когда они после общего душа стояли перед раковинами, которых было 6 штук рядом со стеной, и чистили зубы. Что, ты чего, какая женитьба? Пытался сделать непроницаемое лицо Алекс. Да ладно, я же видел твое лицо. Да и ее тоже. Ну а что ты хочешь? Вы ушли, потом такие звуки пошли, а мне завидно, а тут такая шикарная девушка под рукой. Вот я и, не знаю, может по морде даст, когда вернемся. Слишком я напорист был. Мне кажется, что она даже не успела ни да, ни нет сказать. Стыдно. О, если стыдно, значит совесть у тебя еще есть. Не проторговался дьяволу. Проклятый капиталист. Засмеялся Герман. «Пошли давай, возвращаться уже надо». Герман видел лицо Кати, когда она заспанная вылезла из палатки, когда Герман вытаскивал из сумки рыльно-мыльные принадлежности, а она смотрела на крутящегося и смущенного Алекса рядом с палаткой. Удивление на лице, непонимание произошедшего, да, но никак не страх или брезгливость к Алексу. Ну трахнули, ну удивилась, ну не изнасиловали же. Криков о помощи точно не было, так что все нормально, бывает. Правда, если бы у нее другое выражение лица было или пошли претензии, то Алекс мог и не вернуться с этого пляжа. «Хорошая девушка, присмотрись к ней», — посоветовал он Алексу. «Думаешь, хотя красивая, секс вроде любит, умная, хоть поговорить есть о чем, моя дура дурой была, не, с ней точно порвано, после Кати я с ней даже общаться не смогу, тупая очень, только сиськи и писка, да тело шикарное, нет, больше с ней», — он убеждал сам себя. Что, Катя лучше, эх, пойдем философ-софист или фрейдист, да хрен с ними, все равно не разбираюсь. Они быстро собрались, сдали палатки местному и счастливые поехали обратно в отель. Приехали в обед, выехал рано и быстро добрались, так что пересеклись с Петровыми и семьей Монара. Те решили сегодня сделать перерыв и никуда не ездить, а тупо валяться в шезлонгах на пляже. Архип и Валерия удрали на оливковую ферму, обещались вернуться к вечеру. Компания Германа решила, что идея богатая, а если и поедут куда, то только завтра. И весь оставшийся день они провалялись с остальными. В последующие дни все вместе съездили в аквапарк, где набесились до умопомрачения. Затем Герман с женой, Алексом с Катей и присоединившимся Архипом с его подругой, скатались на озере Курнос, где посмотрели на черепашек и гусей, накупались до одурения в пресноводной теплой воде. Потом объездили несколько деревень по горным дорогам до одурения. Был последний день, завтра они должны были возвращаться, так что все сидели в ресторане на крыше отеля и наслаждались едой и разными винами. Герман отошел к краю крыши и с удовольствием смотрел на заходящее солнце и накатывающееся на берег море. Настя зацепилась языками с Катей и чего-то там обсуждали. Тут к нему подошел Алекс и стал жаловаться. «Ну чего ей надо, а? И обхаживаю ее, и комплименты делаю, и за ручку с ней держусь, а в номер к себе не пускает. Я и так, и эдак, а она все время не готова это даже обсуждать». Герман хмыкнул. «Действительно, Катя очень благосклонно принимала ухаживание Алекса. Только на лице были заметны какие-то постоянные думы о вечном или будущем. Да кто женщин поймет? Алекс, не трахай мне мозги. Лично мое мнение, что она из таких, что пока не возьмешь в свои руки происходящее, так ничего и не получишь. Проводи ее сегодня в номер, а когда будете на пороге, то хватай, целуй и в койку». Да, на лице Алекса было сильное сомнение. «Тебе решать», — Герман ушел к Насте, чтобы обнять ее и поцеловать в аппетитное и прекрасное ушко. «Ну вот и родина», — вдохнул воздух Герман, когда их самолет приземлился в аэропорт УГ, Перми. Их большая и дружная компания, прилетевшая из Москвы, выгрузилась из самолета, а после выхода из аэропорта их забрали машины из титана и развезли всех по домам. Катя уехала вместе с Алексом, который сам суетился, когда загружал ее чемоданы в багажник, не доверив это ответственное дело водителю. Герман улыбнулся, когда утром увидел сияющее лицо Алекса и смущенное Кати, когда он выходил с чемоданами из ее номера, а она увидела Германа и его все понимающую улыбку. На лице у нее опять было выражение: «Как же так, я же не хотела», а опять оказалась с ним в койке. После этого Алекс просто не отходил от Кати, даже когда они летели до Москвы, а потом Перми. Она летела в эконом-классе, так этот шустрик с учетом пустых мест в бизнес-классе выкупил место рядом с собой и чуть не насильно перетащил ее и посадил ее рядом с собой. «Хорошая девушка, думая, на свадьбу в этом году пригласят», — улыбался Герман, сидя рядом с Настей на заднем сиденье автомобиля. «Согласна, красивая пара, и дети будут красивые. Наши не хуже будут», — хмыкнул Герман и взглянул на жену. «Герман, мы же договори. ЦС, я все помню. Никаких детей, пока не окончишь университет. Я абсолютно не против, и не собираюсь тебя торопить. У нас еще полно времени впереди, но после получения диплома обязательно. Ты обещаешь?» «Да», — она прижалась к мужу и зарылась носиком ему под мышку. Герман и сам не хотел торопиться, т.к., боялся поменять будущее, где в 2004 у него родилась дочка, его Аленка, которую он любил до умопомрачения. Ранняя беременность Насти могла лишить его своей любимой дочери. Он не хотел этого. Но вот после рождения Аленки, он точно настоит минимум еще на одном ребенке, а лучше двух. 1 августа 1999 года. Два основных акционера Сильвинит вышли на меня, но побаиваются, т.к. Один акционер с небольшой долей будет резко против, а он бандит, по их словам. Алекс сидел в переговорной Титана и пил кофе. «Значит, будем решать проблемы по мере их поступления. У бандитов же что?» Герман обвел глазами партнеров. «У них жизнь короткая. Сегодня он живой, бегает, а завтра его в гроб унесут. Еще подождем, пусть дозреют. Что у нас по заработкам?» «Неплохо, очень неплохо», — улыбнулся Алекс. «Медленно, но верно начали расти продажи. Каждый месяц отмечаем рост. Крохотный, но обнадеживающий. А чего с новокупленными предприятиями? Прошел почти месяц после их прибытия на родину. Активно перестраивали два бизнес-центра из старых государственных учреждений. Большинство других объектов пока были заморожены из-за отсутствия денег. Уралалмаз и Уралкалий потихоньку оживали, происходила медленная, но замена наиболее изношенной техники, по мере возможностей. Радовал Уралалмаз, который стал выдавать на гора достаточно сырья, особенно после ввода обновленной драги. При том, что она из четырех драг сейчас ремонтировалась. Уралалмаз радовал, если можно так сказать. За 5 месяцев владения им было добыто алмазов на чуть больше 16000 карат. «Ты был прав, Герман, наша СБ уверена, что меньшую часть алмазов расхищали работники. Сейчас идет очень серьезная работа в этом направлении. Ну а большая часть алмазов просто не учитывались по бумагам. Количество добытого просто занижалось. Кто бы удивлялся», — рассмеялся Герман. «Проблема в другом», — продолжил Монара. «Алмазов много, а куда их сбывать, непонятно». «Поясни», — настроился на серьезный разговор Герман. Согласно указа президента 3108/1998 года Н-1003, мы должны продавать Д-75 на территории области, остальные 25 можем на свободном рынке, если их откажется приобрести Гохран РФ. И, а кому мы продадим? Пенсионерам и учителям? Здесь нет такого количества покупателей, просто и тупо, нет. А Гохран? А им столько не нужно, они и 25 не выбирают. Только 15, да еще по низкой цене, но готовы брать все 25, но с уплатой денег потом, когда-нибудь. Значит, никогда, заключил Герман. Ладно, а сколько у нас по бумагам отражено? Оживился Герман, сначала взгрустнувший от услышанного. Ха, дураков нет, по бумагам у нас половина отражается, засмеялся Алекс. Молодец, скушай взятый с полки пирожок, хлопнул рукой по столу от избытка чувств Герман. Ну дык, продолжал смеяться Алекс. А потом и Монар похватил. Так, Алекс, а давай-ка мы доедем до наших любимых партнеров в Москве. Ты думаешь? Алекс назадал конкретного вопроса, он сразу врубился в то, что хочет сказать ему Герман. Ты таки знаешь, где на Западе можно продать алмазы. Вернее, ты таких людей знаешь? Можешь не отвечать, это был риторический вопрос. Выйти на рынок и крикнуть, продаю алмазы, можно, только боюсь, что начнется столько вопросов, что лучше застрелиться. Так что да, едем к нашим друзьям. Глава 23. Г. Москва. А это Илья Сергеевич, а с ним и Ерофей Петрович рассматривали лежащие перед ними на столе на высыпанные в небольшую серебряную тарелочку небольшие камешки. Одни из них были совершенно прозрачные, другие чуть-чуть отливали синевой, были алмазы фиолетовые, золотистые, желтые, голубые. Это необработанные алмазы, Герман отпил капучино. Какие-то маленькие, Ерофей Петрович осторожно взяли один из них и положил на ладонь, рассматривая его вблизи, и, невзрачные, закончил за него Герман. Ну так и не удивительно, они не обработанные, да и сами уральские алмазы почти все небольшие, но ценят их за их химическую чистоту и соответственно высокое качество, из них более 90 ювелирные, и цена их из-за этого большая, они, например, дороже якутских в 10 раз. Да, удивился Илья Сергеевич, то, что вы сейчас можете пощупать, стоит примерно 20 000 долларов, сказал Герман. За это, Ерофей Петрович изумленно посмотрел на какие-то невзрачные камешки на первый его взгляд. За это, ладно, сказал Илья Сергеевич, а что вы от нас хотите? Ведь вряд ли бы вы пришли, чтобы продать нам это. Если вы хотите, то можем и продать. Но вы правы, не для этого. Нам нужен выход на покупателей наших алмазов в Европе. ХМ, глава «Зенита» наморщил лоб и задумался, а его заместитель нахмурился. Герман с Алексом переглянулись, а потом стали ожидать решения своих компаньонов. Если с ними не сложится, то будут искать другие варианты. У нас есть выходы на людей, которые занимаются в сфере продажи алмазов по всему миру, начал Илья Сергеевич. Просто раньше мы к ним с такими вопросами не подходили. Нам понадобится неделя, чтобы дать вам ответ. Отлично, повеселел Алекс. Мы подождем, согласился Герман. Август 1999 года. Герман, обратился к нему Виктор Семенович. Да, он посмотрел на своего начальника службы безопасности. Вторая чеченская началась. Как-то очень ожидающе смотрел на Германа начальник СБ. Началась 7 августа этого года. И вряд ли Виктор считает, что Герман страдает провалами в памяти, чтобы не помнить этого. Тем более, что со стороны Титана делалось много для тех ребят из СП, СЛВ, которые в этот момент были в армии, а тем более, отправленных в Чечню. Их было немного, им обеспечивали хорошую поддержку из дома. С военкомом поселка все давно было обсуждено. С руководителем сборного пункта Пермского края решены все вопросы об отправке призывников из СП, СЛВ в одни и те же подразделения, и желательно в Пермском крае, а не к черту на куличке. Конечно, бывали эксцессы, но либо организовали выдергивание призывников из тех мест, куда их отправили, либо организовывали ребятам в военных частях относительно нормальную жизнь, но таких было единицы. Ты мне предлагаешь что? Он не понимал. Герман, я остаюсь таким же преданным компании, с самого момента, как пришел в нее. Смею заверить, что я и дальше будет так же относиться. Ты к чему это, Сергеич? Перебил его Герман, чувствуя, что такое многословие не к добру. В общем, на меня вышли люди с моего бывшего места работы, предложили хотя бы ненадолго вернуться, как в воду шагнул, сказал Виктор. Герман внимательно смотрел на него и молчал. Спустя какое-то время в его прошлой жизни стала просачиваться информация, что в первые месяцы войны в Чечне привлекались бывшие уволенные в запас военные. Они работали в качестве ДРГ, диверсионно-разведывательная группа, разведки или в качестве артиллерийских наводчиков. Официально Министерство обороны никогда это не подтверждало, однако потом стали давать интервью сами участники тех событий. Особенно запомнился Герману один товарищ, который на момент начала войны уже давно был бизнесменом, зарабатывающим большие деньги. Но он согласился и в течение полугода воевал в Чечне, и судя по информации, действовали они очень эффективно. Они всегда шли впереди боевых порядков российской армии, действуя в порядках боевиков, нанося ужасающий урон. Предтеча ЧВК «Вагнер», их боялись и ненавидели. «А от меня ты что хочешь? Я хочу отправиться в Чечню», — ошарашил он Германа. «Ты охренел? У тебя жена и сын, какая нахер Чечня? Прости, командир, но у меня должок перед боевыми товарищами», — скрипнул тот зубами. «И что с ним делать? Не отпустишь, так сбежит», — думал Герман. «Прибьют еще там. А жена, сын, что я сыну его скажу? Это не твоя война. Ты достаточно отслужил родине, и сейчас в какой-то мере служишь ей здесь. Скольким людям мы помогли и дальше будем помогать. Посмотри, как в других районах живут», — пытался Герман достучаться до мозга этого вояки. «Я тебе благодарен, но я просто не могу сидеть в тылу, когда есть долги и когда там молодые пацаны гибнут», — повесил голову Семёныч, но явно не собирался сходить со своих позиций. «Бля», — только и мог сказать про себя Герман, поняв, что разговаривать бесполезно. «Ну мне то пофиг, а что жене и сыну скажешь?» В ход пошел последний аргумент. «Они знают, жена плачет, но отпустила. Сын растет человеком, который знает, что надо родину защищать. Блин, все-то они фильм «Офицеры» наизусть цитируют». Нет, такую жизненную позицию Герман понимал и принимал, и уважал таких людей. В той жизни он не воевал, не служил, т.к., работал в прокуратуре, как и сейчас, и имел полное право говорить, что он чистил и помогал государству внутри России. Ему абсолютно не стыдно. «Хорошо, черт с тобой, а кто на твое место? Глотов, хотя он тоже хочет, но его я оставлю за себя. Один или кого-то еще заберешь. Со мной уедут двое, но на их место я нашел замену. Нормально так. А кто и что за люди?» «Мои бывшие сослуживцы по подразделению. Раньше не приглашал, потому что мест не было. Ну ты бы меня спросил, прежде чем решать именно так», — хмыкнул Герман. «Прости, подумал, что места все заняты», — повинился Виктор. «Ну это мне решать. Ладно, хорошо. Тогда так, на время твоего отсутствия твою зарплату будет жена получать». «Спасибо», — обрадовался Виктор. «И те двое, они же семейные?» «Да, ну если что, то пенсию Титан им обеспечит. Хватит семьям и детям, пока существует наша компания». 28 августа 1999 года. «Ой, дурак», — укоризненно качал головой Алекс, когда узнал о решении Петрова. Монар просто пожал плечами. «Это его выбор. Хотя я с ним не согласен, но и отказать ему не смог», — сказал Герман, сидя в кресле рядом с мангалом. Они в очередной раз собрались в коттеджном поселке в выходные, отдыхая после рабочей недели. Женщины в этот момент старались окружить жену Петрова заботой, не давая ей впадать в депрессию после отъезда ее мужа в Чечню. «Давай не будем о плохом», — хлопнул себя по коленям Герман. «Когда свадьба?» — втюрился их Алекс, как мальчишка втюрился. Не было ни дня, с момента их прилета в Пермь, чтобы он не был у Катерины или она у него. «Сопротивляется», — пожаловался Алекс на свою благоверную, которая сейчас участвовала со всеми женщинами в утешении жены Петрова. «Боюсь, а вдруг как в прошлый раз?» — явно ее процитировал он ее слова. «Я ее почти сразу предложил выйти за меня замуж». «Ну вы там в свои брачные игры сами играйте», — заключил Герман. «Просто подожди, все само образуется. Окружи заботой, своими поступками покажи, что ты надежен, как скала, и можешь стать ей реальным другом и мужем. Твои слова, да богу в уши», — печально вздохнул Алекс. «Ха-ха-ха», — не выдержал Герман его постную морду. «Все путем будет. Ладно, начнем о хорошем. Что наши москвичи по нашему вопросу сказали? Зениту потребовало больше времени, чем неделя, две недели. Но в какой-то мере они оправдали их надежды. Покупатели найдены, готовы брать все, что мы им предоставим. Надеюсь, не Дебирс, эти такие гиены, что они нам точно голову откусят, представ добрыми дяденьками», — а потом попытаются поднять нас или ликвидировать», – озаботился Герман. «Ерофей Петрович и Илья Сергеевич прекрасно понимают это, сами не хотят с ними связываться. Нет, это не такие большие дельцы в алмазном бизнесе. Компания называется Dominion Diamond, канадцы, сами добывают алмазы, имеют свой офис в Антверпене, Голландия, активно торгуют на алмазной бирже своим товаром и ограненными камнями. С удовольствием покупают алмазы со стороны для огранки и перепродажи. Хорошо, как предполагается взаимодействие? Мы к ним или они к нам?» С их стороны поступило предложение посетить наши месторождения и обогатительные фабрики, сказал Монар, летавший вместе с Алексом навстречу в Москву. «Нет, не надо нам их у нас», — отрицательно помотал головой Герман. «Почему?» — удивился Алекс. «Покажем товар лицо, так сказать, во-во. И что ты покажешь? Раздолбанные драги и творящийся ужас на месторождение? Я тебе гарантирую, что сразу начнется. Ай-яй-яй, какой ужас. Плохое оборудование, плохие условия труда, изувеченная экосистема. А знаете, чем закончатся эти стенания?» «Чем?» — спросил Монар. «А плохие у вас алмазы, плохо копают и вся остальная лабудень в том же духе. И под конец, сделайте скидку, немного, ну так процентов 50. «Да ну», — не поверил Алекс. «Алекс, плохо ты в школе учился. Все, что нам писали в газете «Правда» про империалистов, это действительно правда. Они тебе голову откусят, чтобы получить выгоду, и пойдут на любую хню, чтобы втереть тебе за какую-нибудь хрень, а на самом деле оставить тебя без штанов. Как были жульем и грабителями последние 500 лет, так и остались. Ничего не поменялось», — закончил Герман. «Ну, если ты так считаешь», — не очень убежденный сказал Алекс. «Сам потом увидишь, когда они тебе руки начнут выворачивать», — махнул на него рукой Герман. «Герман, хочу к родителям слетать», — присела к нему на колени Настя, когда увидела, что мужчины закончили серьезный разговор. «Так лети, кто тебе мешает? Так с Натальей хочу». «Лети, я что тебя держу?» — удивился он. «Ну-у-у, куплю тебе 2 билета в бизнес-класс», — понял он затруднение жены. Отец Натальи что-то там зарабатывал, но не шибко много, особо дочку большими суммами не баловал, а жене он всегда покупал билет в бизнес-класс, мог себе позволить. И будет не камильфо, если одна из подруг летит экономом, а вторая – бизнесом. «Мы с ней на Манежку хотим сходить в магазины», — добавила жена. «Манежка, Манежка», — что-то цепяло мозг. «Твою мать». 31 августа около 20:00 взрыв в торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади, — вспомнил Герман. «Было использовано взрывное устройство с часовым механизмом. При взрыве на третьем подземном этаже в салоне игровых автоматов пострадал 41 человек, среди них 6 детей, одна женщина потом скончалась от полученных травм. Мало погибших, но некоторые стали инвалидами, и дети. И еще повезло, что организаторы предположительно рассчитывали на обвал несущих стен подземной части, но этого произошло, иначе количество жертв было бы просто катастрофическим. Следствие установило, что владелец компании «Плаза», управляющий комплексом, Умар Джабраилов, отказался спонсировать боевиков сепаратистского движения Чечни. Их предводитель-террорист Шамиль Басаев заказал теракт с целью наказать предпринимателя. Организатором выступал чеченец Халид Хугуев, а исполнителем – дагестанец Магомед Загир Гаджиакаев. Обоих потом поймали, и они признали свою вину. «Знаешь что, дорогая, а я с вами полечу». «Да, супер-ер». Она обняла мужа, обрадовавшись, что он полетит с ней. «С родителями хорошо, но еще лучше, когда все и все вместе». 30 августа 1999 года, Г. Москва. «Привет, Игорь», — поздоровался Герман с личным водителем тестя, тот встретил их в Домодедово. «Добрый вечер», — одна за другой поздоровались с водителем девушки. Они загрузились в машину Nissan Максима и выехали в сторону квартиры, где жили тесть с тещей. Родственники устроились очень даже неплохо. Один из компаньонов тестя имел квартиру в жилом комплексе «Золотые ключи» и с удовольствием предоставил тестю эту квартиру под жилье. Ну, квартира внушала. Площадь 250 квадратных метров, 5 комнат, гостевой туалет, помимо санузла в спальне хозяев. И это еще при том, что на этаже было всего по 2 квартиры, а сам комплекс находился на закрытой охраняемой территории. Так еще тут квартиры имели Алла Пугачева с Филиппом Киркоровым, что еще больше повышало статус данного жилья. Видимо, тесть, не имея возможности хорошо жить в Перми, из-за опасений разных неприятных вопросов, в Москве решил оторваться по полной. В общем, было где расселиться без особых проблем. Наталье выделили комнату и Насте с мужем. Вечером посидели неплохо, уговорив с тестем бутылку его любимого Хеннесси, а дамы пили вино. Да, тесть просто лучился значимостью и величием того места, где он сейчас работал и в какой квартире жил. Тем более, что в Министерстве финансов ему обещали совсем скоро выдать большую квартиру прямо в центре Москвы. В жестах и поведении появилось еще больше вальяжности. Эта малость смешила Германа, но он, конечно, не показывал это, чтобы остаться культурным человеком, а не как некоторые. Знал бы он, какими средствами он сейчас оперирует, с кем работает и что имеет его с Алексом компания. 19.35, 31 августа 1999 года, Г. Москва, охотный ряд. Девочки, вы давайте пройдитесь верхнему этажу, посмотрите себе, чего из одежды. Я спущусь на минус третий этаж, говорил девушкам Герман. Мне кое-что для себя надо посмотреть. Кстати, я вон там, он показал рукой. Рив Гош видел. Так может мы с тобой? Неуверенно спросила Настя. Не, сам, идите, деньги я тебе дал. Так что вперед, сделайте кассу какому-нибудь магазину, чтобы собственник от радости сознание потерял. Ох, Герман. Жена с удовольствием жарко поцеловала его, а потом они с Натальей ушли по магазинам, когда Герман быстро ушел в сторону эскалаторов. Эх, завидую тебе, только белая зависть, честно, заявила Наталья. Пойдем, давай, у Германа в окружении много богатых людей, так что найдем и тебе богатого мужа. Дай-то бог, сказала подруга. Глава 24. Магомед Гаджикаев старался идти так, чтобы как можно меньше привлекать к себе внимание, бросая по сторонам настороженные взгляды, выискивая в толпе милицейскую форму. В правой руке у него была небольшая спортивная сумка, которую он старался нести как можно осторожнее. Все-таки 300 грамм тротила внушали к себе уважительное отношение. Он спустился на минус третий подземный этаж и стал медленно осматриваться, ища куда можно пристроить пакет из сумки. Заметил рядом с залом игровых автоматов стоящую урну, которая идеально подходила для него. Тем более, что как раз в этом месте находились соединения несущих стен. Он понятия не имел, откуда Халид взял схемы торгового центра, но он тщательно изучил их, а теперь ему это помогло. Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте границы дозволенного. Сура Аль-Бакара неожиданно раздалось со спины, когда Магомед, стоя рядом с урной, хотел взять из открытой сумки плотно перемотанный изолентой небольшой брусок столом и часовым механизмом. Была опасность, что подрывник раньше заложит свое взрывное устройство, была, но тогда Герман собирался стырить урну и затащить ее в какое-нибудь техническое помещение, которых здесь было полным-полно. Он специально обошел все этажи с девушками, начав в 17.00, когда они только приехали. Отмечал каждую неприметную дверь без вывесок, откуда изредка выходили явно технические работники торгового центра. Как раз рядом с залом игровых автоматов было аж две двери, а также на входе стояла урна для мусора. И спустившись без 28 на этот этаж, он прошел мимо урны, убедившись, что там лежат только какие-то бумажки и пластиковые бутылки. Он спрятался в одном из небольших коридоров, ведущих куда-то вглубь центра, как раз рядом с залом, при этом опустив очень низко козырек бейсболки на лицо, которую здесь же купил в одном из магазинов. Камер, стоящих на виду в центре, он не заметил, но береженого Бог бережет. Без 10:07 он заметил идущего к залу мужчину с характерной кавказской внешностью. Вроде бы идущего совершенно спокойно, но Герман видел, что он очень напряженный, будто взведенная пружина. Он, кавказец, остановился рядом с урной, открыл сумку, и Герман скользнул к нему за спину. «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не приступайте границы дозволенного». Строчки из Корана, которые когда-то Герман читал, вырвались у него. «Что?» Кавказец резко обернулся, его правая рука попыталась углубиться в сумку. «Хрен в плечо». Герман перехватил правую руку своей, а второй ухватился за запястье левой. «Пошли», резко толкнул его в сторону тупичка с дверями. Магомед попытался сопротивляться, но не мог вырваться, а незнакомец в бейсболке, держа его за руки, просто вытолкал его в какую-то, как показалось Магомеду, нишу. Резкий удар, и дверь в закутке открылась, ударившись о стену. Магомедов толкнул внутрь небольшого помещения с каким-то хламом. «Отдай бяку, вахибит недобитый», раздалось в ушах Магомеда, а потом в солнечное сплетение прилетел такой удар, что ему показалось, что он забыл, как дышать. Герман перехватил выпавшую из левой руки сумку, оттолкнул к стене тело, которое, ударившись о стену, упало на пол. «Ну как, ну-ка», он осторожно раскрыл сумку с расстегнутой молнией и заглянул внутрь. «А не ошибся», удовлетворенно сказал он, увидев внутри прямоугольный сверток с нашлепкой сверху небольшой коробочки электронных часов. Судя по пустому табло, часовой механизм был не взведен, а мы на всякий случай. Он зажмурил глаза, а вдруг рванет, и дернул за идущие внутрь изоленты провода. Да, способ идиотский, за такое руки отрывать надо, хотя если бы он ошибся, то и так бы оторвались. Ха, я твоя мама, я тебя, я, очнулся Магомед, поняв, что у него ничего не получилось, когда увидел в руках русского брусок взрывчатки. Я тебя резать буду, пытался встать на ноги, опираясь руками об пол, но это у него ничего не получалось. А говорил, что у тебя племянника похитили, подсокал языком Герман. Врал, значит. Задержанный Магомед признался в теракте, но говорил, что его заставили, будто похитив его племянника. Здесь дети, а ты свою пукалку притащил. Я вас всегда резал и... Договорить он не успел. Раздался влажный негромкий хруст. О, это мы удачно зашли. Только сейчас Герман обратил внимание, что на стене комнаты находится электрощиток. Текс, что тут у нас? Открыл дверцу и заглянул внутрь. Внутри щитка были видны рубильники автоматов. СВ. Один зон, СВ. Два зон, СВ. Три зоны полн, выкл, эдж. Дети, кино кончилось. Электрик водкой кинопроектор залил. Пробурчал он под нос и щелкнул СВ. Один зон, согнув указательный палец в первой фаланге и касаясь только им. Что-то щелкнуло и постоянный гул, ранее незамечаемый Германом до этого, уменьшился. Потом раздались какие-то негромкие крики. А так, щелкнул второй тумблер, шум еще уменьшился и раздались крики посильнее. «Не, доктор сказал в морг, значит в морг», он выключил все тумблеры. Любой механический шум полностью исчез. «Не скучай», бросил он подрывнику и вышел из подсобки, прикрыв за собой дверь, не касаясь ее подушечками пальцев. В подсобке остался сидеть на полу, прислоненный спиной к стене остывающий труп Магомеда, голова которого была повернута лицом к стене. На коленях у него лежал обмотанный изолентой брусок с торчащими из него проводами. На третьем этаже полностью отсутствовал свет, раздавались испуганные женские крики. Герман спокойно отправился к пожарной лестнице, по которой поднялся по одной из лестниц к одному из выходов из торгового центра. Тут раздался усиленный динамиками голос. «Пожарная тревога! Пожарная тревога! Просим всех посетителей торгового центра охотный ряд покинуть торговый центр, и так по кругу». Тут раздался входящий звонок на трубку Германа, который уже стоял на улице, он поднял трубку. «Да, Герман», — раздался встревоженный голос Насти. «Ты где? Тут всех просят покинуть торговый центр. Я уже на улице, рядом с центральным выходом. Идите туда, там везде указатели». «Хорошо, идем», — было слышно, что она двигается. «Блин, в торговый центр нормально не сходишь», — была недовольной Наталья, когда их встретил на улице Герман. «Не все успели купить?» — подколол он девушек. «Ой, да фиг с ним, я кушать хочу». Голодные глазки жены смотрели на Германа. «Тогда вперед, пошли есть». На меня тоже Жор напал. Он подхватил обеих девушек под руки, и они отправились в ресторан отеля «Москва». 2027, Г. Москва, ОФТ, Китай, город. Докладывай. В кабинет начальника ОФТ прибыл начальник московского РУБОП, региональное управление по борьбе с организованной преступностью. И садись. Вскинувшийся начальник ОФТ, аж целый полковник, после приказа сел на место и смотрел, как генерал-майор снял фуражку, положил ее на стол и сел на стул, напротив начальника ОФТ. В 19:47 на третьем подземном этаже торгового центра охотный ряд отключилась электроэнергия, из-за этого сработала пожарная сигнализация. Все находящиеся в центре покинули центр или были эвакуированы. Дальше. Поторопил подчиненного начальник. В 19:53 дежурный электрик торгового центра начал проверять электрощитовую третьего подземного этажа и обнаружил там мертвого человека с взрывным устройством на коленях. Прям так сразу и определил, недоверчиво посмотрел на него генерал. Нет, но торчащие провода его напугали. Он убежал, но сообщил об этом руководству. Те сразу вызвали милицию. Криминалист-эксперт сразу понял, что это взрывное устройство. Вызвали саперов, вот они уже точно определили, что это ВСУ, вес 300 грамм. Установили, да, при убитом обнаружен паспорт на имя Магомед Загира Гаджиакаева, житель Дагестана. И отчего умер подрывник? От стыда? Нет, его свернули голову, сломали шейные позвонки, спокойно доложил полковник. Интересно, сам себя что ли? Не понял генерал. Это невозможно. Медики, осматривающие труп, сказали, что это надо уметь или обладать чудовищной физической силой. Подельники убили, а зачем? Генерал пытался понять, что произошло в ТЦ. Не могу знать. Не может он знать, пробурчал генерал. А ты понимаешь, что, если бы там рвануло, а рядом Кремль, ты бы первый без пенсии вылетел. Под конец рявкнул он. Пенсию полковник выслужил, так что нечего ему бояться. Но точно бы уволили. Не проследил, не присек, не отследил и т.п. И это было бы неприятно. Что с камерами в ТЦ? Немного успокоился генерал. А мало там камер, только на входах и выходах, денег жалеют. То, что есть, изъяли. Только ни одной камеры рядом с Эли Кращитовой, нет. Полковник смотрел на генерала. Отследить, кто выходил, после включения сигнализации, накидывал генерал. Так на третьем этаже света не было. Потом столько народу побежало со всех выходов, что вычленить того, кто это сделал, а потом ушел, невозможно. Мои спецы посмотрят видео, может что и. Добрый вечер, в кабинет без стука зашел мужчина лет под 50. Это подследственность ФСБ, мы забираем дело. Генерал немного поморщился, узнав начальника ФСБ Г. Москвы. Смотрю, лично приехали, подколол генерал федерала. Как и вы, парировал тот. Кремль рядом, так что, он развел руками. Ладно, одно дело делаем, копии видеозаписи нам дадите? Поднялся генерал со стула. Конечно, как вы и сказали, одно дело делаем. Установить личность убившего подрывника так и не удалось. Сентябрь 1999 года, Г. Пермь. Герман, звонил Алекс. Да, ты на месте? Конечно, рабочий день, как-никак, удивился тот. Я подъезжаю, выйди. Герман посмотрел на замолчавший телефон, а потом вышел из кабинета и, спустившись по лестнице, вышел на улицу. Звонили Елене. Алекс замолчал, пряча глаза. Какой Елене? Не понял Герман. Звонил неизвестный мужчина с сильным кавказским акцентом. Потребовал деньги за выкуп Петрова Виктора Семенова, иначе ему отрежут голову, закончил Алекс. Мать твою,